Усилием воли я вернулась к действительности. Вряд ли своевременно сейчас сентиментально размышлять о Гарри Реберне. Он проявил поначалу удивительную антипатию ко мне. Или по меньшей мере... Ну вот опять я в мечтах. Настоящая же проблема в том, что делать сейчас. Я, гордясь своей ролью преследователя, превратилась в преследуемую. И я боялась. Впервые у меня стали сдавать нервы. Крохотная песчинка, мешающая отлаженной работе большого механизма. Я отдавала себе отчет в том, что механизм легко расправляется с песчинками. Один раз меня спас Гарри Реберн, другой раз я спаслась сама, но внезапно я почувствовала, что случайностям пришел конец. Враги все плотнее окружали меня. Если я буду продолжать игру одна, я обречена. Я сделала усилие, чтобы овладеть собой. В конце концов, что они могли сделать? Я находилась в цивилизованном обществе, полицейский был на расстоянии нескольких ярдов. Следует лишь соблюдать осторожность. Они не заманят меня в ловушку, как сделали в Мюзенберге. Пока я так рассуждала, трамвай прибыл на улицу Эддерли. Я вышла. Не решив, что делать, я медленно брела по левой стороне улицы. Я не поинтересовалась, идет ли за мной преследователь. Я была уверена, что идет. Я зашла к Картрайту и заказала 2 кофе глиссе, чтобы успокоить нервы. Мужчина, я полагаю, заказал бы джин с содовой, но девушек вполне устраивает кофе глиссе. Я с удовольствием приложилась к соломинке. Прохладный напиток тонкой струйкой приятно потек в горло. Я отодвинула первый пустой бокал. Сидя на высоком стуле перед стойкой, краем глаза я увидела, как вошел мой преследователь и, стараясь не привлекать к себе внимания, устроился за маленьким столиком около двери. Я закончила 2 порцию кофе глиссе и заказала коктейль с кленовым сиропом. Вообще-то я могу выпить неограниченное количество таких коктейлей. Вдруг человек у двери встал и вышел, что озадачило меня. Если он собирался поджидать снаружи, почему бы ему не оставаться там с самого начала? Я соскользнула со стула и осторожно подошла к двери и сразу отпрянула в тень. Человек разговаривал с Гаем Пэджитом. Если у меня и сохранялись какие-то сомнения, то теперь они отпали. Пэджит извлек часы и смотрел на них. Они обменялись несколькими словами, а затем секретарь мерными шагами пошел к станции. Очевидно, он дал распоряжение. Но какие? У меня чуть не выскочило сердце. Человек, преследовавший меня, дошел до середины улицы и заговорил с полицейским. Он говорил много, жестами показывая в сторону Картрайта и явно что-то объясняя. Я сразу догадалась. Меня хотели арестовать под тем или иным предлогом, возможно, за карманную кражу. Для банды не составило бы труда справиться с такой простой задачей. Наверняка они предусмотрели все детали. Некогда они обвинили Гарри Реберна в ограблении Дебира, и он не смог доказать обратного, хотя у меня нет и тени сомнения, что он был абсолютно невиновен. Как я могла избежать ловушки, которую придумал полковник? Я глянула на часы почти механически, и тут же другая мысль пронзила меня. Я поняла, почему Гай Пэджит смотрел на часы. Время приближалось к 11, а в 11 почтовый поезд уходил в Родезию, увозя с собой моих влиятельных друзей, которые могли бы прийти на выручку. В этом крылась причина моей временной неприкосновенности. С прошлой ночи до 11 утра я была в безопасности, но сейчас на меня набрасывали сеть. Я торопливо открыла сумку, заплатила за напитки, и тут мое сердце упало. В сумочке лежал мужской бумажник, набитый банкнотами. Его, вероятно, мне подсунули, когда я выходила из трамвая. Я растерялась и, не раздумывая, выбежала из кафе Картрайта. Маленький человек с большим носом и полицейский как раз переходили улицу. Они увидели меня, и маленький человек стал возбужденно указывать на меня полицейскому. Я стала улепетывать. Я сообразила, что мне повезло. Полицейский попался медлительный. Я должна опередить его. Но даже тогда у меня еще не созрел план. Я просто бежала, что есть духу, вниз по улице Эддерли. Люди уже начали обращать на меня внимание, и вот кто-нибудь мог загородить дорогу. И тут в голову пришла удачная мысль. «Где станция?» – спросила я, едва переводя дыхание.